Глава 41. Опять раннее утро. Блин, как тяжело вставать. Особенно, когда первый раз в жизни отдыхаешь в спецмешке. Спецмешок — это такая, надо сказать, и неудобная штука, нечто вроде спального мешка, только обшит какой-то там усиленной тканью, для того, чтобы боец, попавший под местную бурю, имел шанс выжить. Наблюдательный пост отнюдь не располагался на площадке, удобной для пикника, поэтому для того, чтобы поспать предварительно, нужно было найти себе хоть сколько-нибудь удобное место для этого. Кроме всего прочего, это место должно располагаться в притирку к взрослому крепкому дереву. Для того, чтобы пакостным цидум было труднее в тебя попасть. Вот и получается, что лежишь ты калачиком вокруг дерева, с головой зарывшись в неудобный мешок. В бок тебе давят разные коренья и другая хрень. Ежесекундно ждешь, что безголовый монстрик с суицидальными наклонностями изувечит тебя до смерти. И при всем при этом тебе еще и спать надо чутко, дабы в случае чего не проморгать бурю или, по крайней мере, случайно не захрапеть. Вообще удовольствие от такого сна ниже среднего, к тому же в лесу сыро. Костров, понятно, разводить нельзя, иначе вся конспирация нафиг. И вот ведь незадача. Никто в известность не ставит, за что воюем-то. Только и остается, что в догадках теряться. Оно, конечно, понять можно. Я человек новый, мало того, совершенно непонятный, с темным прошлым для всех окружающих. Но с другой-то стороны, я в чем виноват? Жертва обстоятельств ведь. А расскажу, никто не поверит. Мало того, сумасшедшим объявят. А оно мне надо. Хорошо еще, что я пользу приношу. Со мной из-за этого возятся. А если грязный уродец, который не пропускает ни одного хренового происшествия, который меня просто преследует в этом мире, вскоре перестанет повизгивать рядом в моменты опасности, что тогда? Кому я стану нужен? Наверное, со стороны я выгляжу нытиком. То мне не так, эда не эдак, жарко, холодно, тесно, страшно, грязно и сплошной негатив. Но в том-то и фишка, что я не нытик. Я обыкновенный продукт своего времени. Не хуже, не лучше тысяч других, изнеженный в доступных благах цивилизации, привыкший думать, что меня защищает закон. Какой-никакой, и тем не менее, вероятность быть застреленным, ну или, скажем, загрызенным в моем мире, во много раз меньше. Кто-то из великих умов однажды сказал: «Хотите ввергнуть человечество в хаос? Лишите его на 3 часа электричества». И вот фактически и все. Меня отключили от этой неиссякаемой розетки с 2 контактами и проводом заземления. Теперь я никто. Да и мало кто из моих современников действительно сможет стать кем-то в таком положении. Будет барахтаться на месте, подобно мне, жалеть себя по 10 раз на дню и лелеять надежду на возвращение в родные автоматизированные пенаты, где не надо бегать бешеные кроссы в гору, где расстояние решается наличием транспортного средства, а жажду и голод можно утолить практически на каждом углу, были бы деньги. «Эй, индикатор!» Развязно громким шепотом окликает меня незнакомый сталкер. «Ты бы перекусил чего? А то день длинный будет. Когда еще присядем?» Я качаю головой, про себя усмехаясь. Заботливый какой! Может, еще осведомиться, как там моя спина? Так отвечу я ему, что хреново, что болит. Так, словно мешки с мукой всю ночь разгружал. Только вот не надо ему это, так сказать, все до лампочки. У них тут счастлив тот, у кого время караула хорошее. И я, по его мнению, продрыхший всю ночь, наверное, не должен иметь ни к кому претензий. И тем не менее, от предложенной банки с кроличьим мясом я не отказываюсь. Свой-то запас потерял при памятной встрече с местными гиенами. Банки с сушняком отмывать от мозгов побрезговали. Да и времени на это не было. Аппетит на самом деле стал просыпаться, как только я открыл продолговатую консервную упаковку. Жалко, не разогрето столько, и ложки нет, хотя я приметил, что многие бойцы лихо пользуются палочками, срезанными здесь же. Ну что ж, в этом деле я лицом не ударю. Зря, что ли, столько раз суши-бар посещал. Приветствую. Рядом со сталкером присаживается лорд. Секунду спустя он кивает и мне. В смену чё видел? Не. Сталкер крутит свою ложку в руках, тщательно ее вылизывая. Ложка складная, потертая, но видно, что сделана качественно. Такие до войны, наверное, уйму денег стоили. Принял темно, сдал темно. За всю смену никто из бункера даже носа не показал. У меня в отряде два ПНВ, тишина. Так что мое мнение, командир, зря администрация панику поднимает. Чистые фермеры, ничего не мутят. Ну? Лорд, глубоко вздохнув, снова бросает взгляд на меня. Пока выходит, что так. Только все равно не нравится мне это. В основном, конечно, то, что они не про усиление дальних полей молчат. Может, рассказали уже? Сталкер покончил с ложкой, смял пустую тонкостенную банку и просунул ее под соседний ствол гнилого дерева. Связного бы послать еще раз для перестраховки. Только не до развязки, а прямо до города. Мол, смотрим, ничего подозрительного нет. Считаем, рекомендуем. Короче, день еще потерпим. Ответ придет, и с нас взятки гладкие. Пускай посылают официальную проверку и выясняют, к чему фермерам дополнительные ресурсы. Слушай, лорд переключается на меня. Может, ты в долину посмотришь? Ну, свежим глазом, так сказать, да с твоими способностями. Пожав плечами, я нехотя поднимаюсь. Можно попробовать, только не знаю, получится ли нет. Да не робей, нормально все. Тебя все равно сюда прикомандировали, экспериментально, так сказать. Лорд на корточках. Ловко подбирается ко мне и хлопает по плечу. Надо же понять, как твои способности использовать. Вот вчера, например, гиен ты наглым образом проморгал. Рюкзак порванный, чё не снимаешь? Присоветовал кто? Артём. Вяло отвечаю я, припоминаю вчерашние события. Говорит там, мол, тонкие стальные вставки, обшитые кевларом. От пули, конечно, не спасет, зато от твари мелкой запросто. Правильно говорит, одобряет лорд. Ты тяпу слушай, грамотный ходок растет. Еще лет пять, и мои лычки может примерить. Ну так как, сходим на передовую? Ну че просто так сидеть-то? Я соглашаюсь, и мы бодренько так перебираемся на край долины, на утоптанную площадочку, 2х2, с которой хорошо просматривается ее правая часть. Там стоят два сталкера с красивыми снайперскими винтовками, покрашенными в защитный цвет. Один из парней на секунду отрывается от прицела, кивает моему спутнику и буркает себе под нос. «Надоела эта возня фермерская! С 5 утра, как жуки навозные!» «Давай». Лорд легонько толкает меня под локоть. «Тебе бинокль дать?» «Да можно», — отзываюсь я, немного осмелев. «Отступать-то, в принципе, некуда. Но так хоть развлекусь. Когда мне последний раз настоящий бинокль доверяли?» «А и не припомню уже. В вооруженных силах Российской Федерации этого не было точно».